Когда привыкаешь к пароходу, то уже считаешь его своим домом. Ну и что с того, что стоит он на воде, и шторма вольны бросать его, как им заблагорассудится? Ведь и на суше случаются землетрясения, а это куда хуже. Детям не нужен был гид, чтобы ознакомиться с Йомимару. В первый же день они обошли весь пароход от носа до кормы. Было только два места, где им запретили появляться. Это ходовая рубка, святая святых, известно, что капитан на судне царь и бог, и дверь в трубе, очень высокой трубе, возвышающейся до середины грот мачты. Входить в эту дверь строжайше запрещено. Но Федя Кузовков, которого японский капитан одарил своей милостью, побывал здесь. Федя рассказал товарищам, как спустился по железному трапу далеко вниз, и ему показалось, что он попал в преисподнюю, но это была кочегарка. Тела кочегаров, они были без рубах, блестели от пота, смешанного с угольной пылью. Одни подвозили на тачках уголь от бункера к котлам, другие забрасывали топливо в топку, которая напоминала огненную пасть ненасытного чудовища. Федя стоял как завороженный, не в силах оторвать взгляда от этого зрелища, одновременно страшного и любопытного. Все слилось воедино, звуки и краски. Раскаленные угли вспыхивали ярче солнца, так что приходилось прикрывать руками глаза, а от скрежета лопаты по металлическому настилу закрывать ладонями уши. Даже на расстоянии яйцо обдавало жаром, а глаза слезились от едкой гари. Что сказать о тех, кто стоял у топки целую вахту при 50-градусной жаре, кто очищал колосники от шлака, дышал газом и ядовитой пылью, и все это ради того, чтобы стрелка манометра держалась на красной черте, чтобы без остановки работала паровая машина, чтобы днем и ночью вращался грибной вал. Кочегары на какую-то минуту остановились передохнуть и хлебнуть водички прямо из чайника, из носика. Уставшие руки так дрожали, что струя воды не попадала в широко открытый рот и струилась, оставляя следы на угольно-черной груди и животе. Феде тоже предложили попить водички, но он, даже не поблагодарив, ухватился руками за перекладину трапа и поспешил наверх, к солнцу и товарищам. Дети, особенно девочки, часто шли на корму, чтобы полюбоваться пенным следом от винта. Некоторые даже сочиняли стихи, и только Феде виделось другое. Теперь-то он хорошо знал, что вращает винт. Не только энергии, заключенные в темных глыбах антрацита, но и близкий к отчаянию труд людей. Все в этой жизни идет рядом, кильваторная струя за кормой и тянущийся вслед за проходом дым из трубы. Глава 7. Зоя Васильевна. Вспоминая о своем путешествии, бывшие колонисты начинали свой рассказ не с самого начала, не со дня отъезда из Петрограда, а с Йомимару. Прежде чем увидеться с Зоей Васильевной Яковлевой Трофименко, я получил от нее не меньше десятка писем, а, приехав в Ленинград, предложил встретиться в каком-нибудь кафе, например, в Садко. «Нет, нет, нет», — возразила она, — «я уж давно не ходок по ресторанам. Кроме того, мои наряды слишком старомодны, лучше у меня дома. Я вас угощу оладушками со сметаной, таких в ресторане нет, и покажу семейный альбом. Ручку у вас с собой, тогда запишите. Петроградская сторона, Кронверкская, это знаменитые улицы, ее все знают». Записывая адрес, я невольно вспомнил Виталия Запольского, кажется, оладьи, фирменное блюдо всех колонистов. Кронверкская действительно оказалась улицей прелюбопытной, но не храмами или дворцами, а домами, старинными, но добротными. Город я знал плохо, но подумал, возможно, в таких домах жили герои Федора Достоевского. Первое, что мне показала Зоя Васильевна, была фотография, висевшая на стене. Это наш старый, добрый Йомимару, но его уж нет на свете, как и многих колонистов. Со мной рядом живет военный моряк, уже в отставке. От него я впервые узнал о морское выражение «порезать на гвозди». Так говорят о списанных судах, которые отправляют на металлолом. Вы знаете, услышав эту поговорку, я даже обрадовался. Что если в самом деле палуба и борта Йомимару пошли на гвозди? Хоть наш пароход и здесь сослужил добрую службу. Ведь без гвоздя не построишь дома и не повесишь на стенку фотографию. Но лучше металл пошел бы на постройку нового судна. Его пассажирами должны быть тоже дети, но не бегущие от войны и голода, как мы в свое время. Зоя Васильевна остановилась, чтобы посмотреть мне в глаза, как я отношусь к ее словам. Фантазерка я. А вам самому приходилось бывать в Японии? Много раз мы возили лес. Если снова попадете в Японию, смотрите название судов. Уверена, вам встретится новый Йомимару. У Зои Васильевны проницательные глаза при обезоруживающей улыбке. Редкое сочетание. Ей 80. Болезнь не дает выпрямиться. Она себя называет локомотивом. Ее мысли устремлены в будущее. А меня интересует прошлое. Я решил перехватить инициативу. «Чья это фотография?» — показал я на японца в морской форме. «Не капитан ли Каяхара?» «Это Уази, помощник капитана. Им очень нравилась моя сестра Валя, и он ей подарил свою фотографию. И даже написал адрес. Здесь иероглифы, но я знаю перевод. Город Кобе, улица Накамати, дом 27. Пароходное акционерное общество. Какудаки-сен. Пароход Йомимару. С приветом, Уази». Он был старше на лет на 15. Жив ли сейчас? Вряд ли. Но как знать, я читал, что в Японии живут долго. Наверное, потому что едят рыбу. Вы помните других японцев? Ну как же не помнить? Капитан Каяхара. Добрый и приятный человек. Однажды один из мальчиков спросил, опасно ли наше плавание. Капитан ответил, что в море всегда опасно. Но сам он больше всего боится блуждающей мины. Не дай бог получить пробоину, ведь в трюмах тысячи человек. Вы вели дневник. Мои подруги это делали, не ленились, а я надеялся на память. И что же? Многое забыла, но многое помню. Мы жили в неказистых условиях. Пароходный быт нас устраивал, но мы не любили слишком долго находиться в темном трюме. Там только обедали и спали. А остальное время проводили на палубе. Она была нашим двором. Здесь мы прогуливались, занимались гимнастикой, играли в волейбол, назначали свидания, вечерами смотрели кино и танцевали, любовались рыбками, которые летали над океаном, словно ласточки. Вы не верите? Но все было как дома. Человек ко всему привыкает. А был на пароходе случай, который особенно запомнился. Как-нибудь. Однажды я чуть не упал в океан. Сидели мы с Соней Абусовой на борту, а ножки свесили наружу. Вдруг звонок на обед. А этот звонок действовал на нас, как сигнал тревоги. Заслышав его, мы неслись, как сумасшедшие. И вот наше первое побуждение Сони — спрыгнуть на пол. А ведь под нами не половицы, а океанские волны. О, Боже! До сих пор не могу думать без содрогания о том, что было бы с нами. Вот досталась акулам вкусная закуска. Чего только не случалось от легкомыслия. Бедные, бедные наши воспитатели.